Оружие находится в пещере летучих мышей. Мне нужны ДНК и коды, чтобы разблокировать его», — сказал Бэтмен. Между тем, Шон из этой вселенной испытывал свое последнее изобретение. Устройство, способное управлять существом, которое было объединенной версией как апокалипсиса, так и существа, известного как Судный день. Сущность, известная как конец. В этот момент вошла Диана в платье амазонки и положила руки ему на плечи. Для финальной картины Дамсдай от Юстица Лиагуи Unlimited с броней апокалипсиса и текстурой кожи. «Я вижу, ошейник работает. Все еще удивляюсь, что вам удалось объединить эти два», — сказала Диана, заставив его усмехнуться. «С сегодняшней наукой и магией почти нет ничего невозможного», — сказал Шон, прежде чем поцеловать ей руку, заставив ее улыбнуться. «Тебе что-то было нужно?» – спросил Шон, опуская рычаги управления. «Просто напоминаю, что у нас завтра свидание», – сказала Диана. «И с каких это пор я забыла о наших свиданиях?» – спросил Шон, заставляя ее открыть рот. «Это не считается», – сказал Шон, заставив ее хихикнуть. «Иногда ты просто невозможен», – сказала Диана, прежде чем он поцеловал ее. «И все же ты все еще любишь меня», – сказал Шон, прежде чем Райден вошел и Диана ушла. «Я вижу, ваши отношения все еще процветают», — сказал Райден. «Разве это не всегда так?» — удивленно спросил Шон, заставив его ухмыльнуться, прежде чем стать серьезным. «У нас проблема. Я только что столкнулся с близнецом Дианы. И люди, очень похожие на Кару, Мию и Оптимуса, и Райден тоже», — сказал Райден, заставив его нахмуриться. «Хм, дубликаты из другой вселенной?» — сказал Шон. «Возможно. Хотя мы никогда не вступали в контакт с другими вселенными, мы также ничего не сделали, чтобы привести их сюда», — сказал Райден. «Посмотрим, сможешь ли ты привести их сюда. Я хочу знать, почему и как они сюда попали», — сказал Шон. Между тем, Трэвис въехал в Готэм с мертвым отрядом первого порядка. «Хм, и я подумал, что мой Готэм выглядит дерьмово. Настоящий Джокер полюбил бы это место», — сказал Трэвис, выходя из машины. Однако ему было неизвестно, что Бэтмен из вселенной Прайм все еще следует за ним. «О, брат, что случилось с этой адской дырой?» — сказал Трэвис, оглядываясь по сторонам, прежде чем мимо проехал поезд, заставивший его обернуться и увидеть летящего к нему Бэтмена. Но Трэвис нанес ему резкий удар ногой в живот. «Ха! Прямо в живот!» — удовлетворенно завопил Трэвис. «Заткнись, Трэвис!» — сказал Бэтмен, прежде чем застонал от боли. «Ой, ты что, ногу повредил?» — спросил Трэвис с притворной невинностью. «А как насчет сломанной шеи в придачу?» Трэвис сказал, что готовится к бою. «Пропустить бой, а теперь последний штрих», — сказал Трэвис, удерживая его с ножом в руке. Однако он поднял глаза и увидел приближающихся героев. «Гррр, в следующий раз», — крикнул Трэвис, прежде чем сбить его с ног, и убежал. Ястребиная девочка и Тор вскоре подошли к Бэтмену. «Денщик, прошло уже некоторое время», — сказал Тор, прежде чем ястребиная девочка схватила его на ноги. «Пойдем», — сказала ястребиная девочка. «Я так не думаю, девочка-ястреб». Бэтмен пытался драться, но Тор ударил его молотком. Трэвис наблюдал за происходящим издалека. «Ну, разве это не нечто? Наверное, здесь он не так популярен, как дома», — весело сказал Трэвис. Тем временем Шон все еще работал над ошейником, чтобы контролировать конец, прежде чем его коммуникатор запищал. «Да?» — спросил Шон. «Хорошая новость, мы поймали Бэтмена», — сказал Тор, заставив его ухмыльнуться. «Отведите его в изолятор временного содержания, и невредимая Шейра», — сказал Шон, заставив ее ухмыльнуться. «Ты так хорошо меня знаешь», — сказала девушка-ястреб, прежде чем они улетели с ним, и Трэвис вышел из тени. «О, я уже скучаю по нему. Так вот, где я был до этого?» — попытался сказать Трэвис, накачанный свинцом, — сказал женский голос, заставив его обернуться и увидеть кого-то, кого он очень хорошо знал. «Тейлор?» — спросил Трэвис, увидев ее в другом наряде. «Кто-то сказал мне, что какой-то придурок был одет как Трэвис», — сказала Тейлор, тыча в него пистолетом и заставляя отскочить. «Сражаюсь с подражателем Бэтмена. У тебя есть взгляд и много нервов. Чего у тебя нет, так это права», — закричала Тейлор, снова направляя на него пистолет. «Ой, проклятая женщина», — сказал Трэвис, совершенно сбитый с толку. «Трэвис был героем», — сказал Тейлор. «Тейлор, это я, Трэвис. Черт возьми, написано прямо здесь, на моих жетонах», — сказал Трэвис, держа свои жетоны с тех пор, как он был полицейским. Прежде чем она попыталась застрелить его, заставив отпрыгнуть назад. «Ничего, кроме такой же фальшивки, как и ты», — сказал Тейлор. «Пропустить бой, черт возьми, этот мир действительно испорчен», — сказал Трэвис, поднимая ее. «Это действительно ты, но я видел», — попытался сказать Тейлор. «Скажу прямо, я не твой Трэвис, я пришел из другой вселенной. Как я сюда попал, не знаю, но похоже, что этот мир нуждается во мне», — сказал Трэвис, когда они уходили. Между тем, Шон, Райден и Чудо-женщина шли к камере, где находился Бэтмен. В камере находились Резнов, Дэвид и Бэтмен без снаряжения, с поднятыми руками. «Хорошо, Брюс, готовы к приему гостей», — сказал Резнов, прежде чем дверь открылась и все трое вошли. «Где Тор и ястребиная девочка?» — спросил Райден. «Пришлось», — попытался сказать Резнов. «Это не он», — сказал Шон. «Что?» — растерянно сказал Дэвид. «Может, он и похож на Брюса, но энергетическая сигнатура у него неправильная», — сказал Шон, прежде чем подойти к нему. «Ты ведь один из дубликатов, не так ли? Почему ты здесь?» — спросил Шон. «Снова с Трэвисом». Тейлор отвел Трэвиса к тому, что осталось от клана Джокеров внутри почти разрушенного Аркхема. «Мне нравится, что вы все сделали с этим местом. Аркхем никогда не выглядел лучше», — сказал Трэвис, получая различные аплодисменты. «Теперь мы все знаем правду о бомбах, которые взорвались 3 года назад. Моя встречная часть проделала отличную работу. Даже пошел за сестрами моего никчемного племянника и ввел их в кому», — сказал Трэвис, получая новые аплодисменты. «Я думаю, что моя встречная часть и Джокер будут восхищены вашей работой, вызывая раздражение у моего племянника и выводя его из себя. Но давайте подумаем еще больше», — сказал Трэвис, привлекая их внимание. «Разве он не мечтатель?» — сказал Тейлор. «Пришло время нам занять позицию против этого никчемного первого порядка. Готэм принадлежит нам и только нам. Мой племянник хочет этого, ему придется спуститься и самому бороться за это», — крикнул Трэвис, прежде чем стена позади него взорвалась и ворвались солдаты первого порядка. Один из них попытался выстрелить в Трэвиса, но тот использовал свою металлическую руку, чтобы блокировать пули, прежде чем швырнуть его в стену. Вскоре появились Хаукгерл и Найтуинг, и Хаукгерл пошла прямо за Трэвисом, прежде чем схватить его. Тейлор увидел это и активировал устройство, на котором был символ Бэтмена. «Вернулся из могилы. Забавно, что в первый раз хоронить было нечего», — сказала Хаукгерл, прежде чем он ударил ее по лицу, заставив уронить его. «Я не тот Трэвис, которого ты знаешь как птицу трахать. Я лучше, чем он», — сказал Трэвис, заставив ее усмехнуться. «Я с удовольствием посмотрю, как Шон сожжет тебя заживо», — сказала ястребиная девочка. «О, только не сегодня, птичий трах, ты будешь мучительно страдать, когда я закончу с тобой», — сказал Трэвис, когда они приготовились к бою. «Пропустить бой, милая девушка, если ты сможешь пройти мимо всех перьев, я должен спросить, вы несете яйца?» — спросил Трэвис. Найтуинг сражался с кланом Джокеров еще до того, как заметил Трэвиса. «Трэвис», — сказал Найтуинг, прежде чем броситься к нему и оттолкнуть ногой. «Итак, мальчик-птица присоединился к моему племяннику. Честно говоря, я в шоке», — сказал Трэвис. «Бэтмен такой же преступник, как и ты», — сказал Найтуинг. «Ничего похожего на меня», — оскорбленно сказал Трэвис. «Значит, ты герой там, откуда пришел?» — спросил Найтуинг. «А нет, мой племянник развращает молодые умы, а я, с другой стороны, вышибаю им мозги», — сказал Трэвис с болезненной усмешкой. «Пропустить бой. Мне придется сказать летучим мышам, что в нашей семье кто-то умер», — сказал Трэвис. Внезапно Бэтмен этой вселенной и его группа бросились на помощь. Девушка-ястреб подошла к Найтвингу и взяла его на руки. «Мы в меньшинстве», — сказала девушка-ястреб, прежде чем улететь, заставив Трэвиса зарычать. Вскоре битва была выиграна. «Ты можешь выключить это, Тейлор», — Бэтмен сказал, что заставит ее сделать именно это. «Спасибо, что пришли так быстро», — сказала Тейлор, прежде чем Трэвис подошел к ним. «Привет, кто хочет выпить?» — спросил Трэвис. «Трэвис», — сказала чудо-женщина, прежде чем схватить его за руки и крепко сжать. «Ой, что плохого в том, чтобы выпить хорошего пива?» — растерянно спросил Трэвис. «Во что ты играешь, Тейлор?» — спросил Бэтмен, ничуть не удивившись. «Трэвис может очень помочь», — попытался сказать Тейлор. «Ни в коем случае», — сказал Райден. «После того дерьма, что натворил Трэвис в этом мире, ты действительно никчемный человек», — сказала чудо-женщина, заставляя ее надуться. «Если он приходил сюда во время нашего маленького путешествия», — сказала Кара, — «вероятно, он пришел не один». «Где Бэтмен?» — спросил Оптимус. «Вон он, прямо там». «Ой!» — закричал Трэвис, указывая на Бэтмена только для того, чтобы чудо-женщина выкрутила ему руку. «Свой глаз чистое зло, как и у него», — сказал Бэтмен. «Кто мой племянник?» «Парень с молотком и девушка с крыльями взяли его», — сказал Трэвис. «Если Бэтмена схватили, мы должны освободить его», — сказал Райден. «Чтобы освободить вашего Бэтмена, нам нужно завершить нашу миссию», — сказал Бэтмен. «Я люблю хорошую миссию», — сказал Тейлор, отрицательный. «Ты и клан Джокеров залегли на дно, ты все еще остаешься мишенью, и он очень опасен», — сказал Бэтмен, хватая Трэвиса. «Ой», — завопил Трэвис. «Иди, я догоню тебя позже», — сказал Бэтмен, оттаскивая Трэвиса. «Ты еще большая заноза в заднице, чем мой Бэтмен», — сказал Трэвис. «Тем временем во вселенной Прайм». «Значит, они в другой вселенной?» — спросил Шон, когда они просмотрели данные. «Выглядит именно так. Мы не можем использовать порталы с тех пор, как они снова спустились для инспекционных проверок», — сказал Железный Человек. «Асиска сейчас на мирной миссии с Дэвидом и Близнецами», — сказал Харрисон. «Так как же мы туда попадем?» — спросил Шон. «Мы их сюда не привозим», — сказала Салли. «Никакого риска для команды высадки». «Хорошо, все та же проблема. Как нам это сделать?» — спросил Шон. «С этим», — сказал Киборг, показывая космическую беговую дорожку Флэша. «Мы используем скорость вспышки, чтобы вернуть их обратно», — сказал Киборг. «Но что, если они там по какой-то причине?» — спросил Супермен. «Хорошая точка. Если это так, мы вернемся и поможем», — сказал Шон. «Назад в другую вселенную». Лютер смотрел на Луну, пока смертельный удар не подошел к нему. «Красиво, не правда ли?» — спросил Лютер. «На Луну, или его свет отражается от твоей лысой головы?» — спросил смертельный удар, вызвав у него легкое раздражение. «Я рад, что вы захотели встретиться. Готовы присоединиться к нашему маленькому клубу?» — спросил Лютер. «Дела плохи. Быть преследуемым еще хуже», — сказал смертельный удар. «После стольких отказов почему именно сейчас?» — спросил Лютер. «Они сделали это личным делом», — сказал смертельный удар. Тем временем в Уэйн-Манере Бэтмен и главные герои вселенной были у него дома, и Райден взорвал камеру наблюдения над силовым полем. Особняк был в полном беспорядке. «Должно быть, это была какая-то вечеринка. Шон все это сделал?» — спросила Кара. «В отличие от вашей вселенной, у нас все еще были личности. Он разоблачил меня и заморозил все мои активы. Сделал Брюса Уэйна не человеком», — сказал Бэтмен. «До сих пор не могу поверить, что он так сильно ее потерял. Даже с тем, что сделал Трэвис», — сказала Кара. «В своем воображении он убил всех этих людей», — сказал Бэтмен. «Я не понимаю», — сказала Чудо-женщина. «У Шона был шанс убить Трэвиса несколько раз, но он не сделал этого по очевидным причинам», — сказал Бэтмен. «Он член семьи», — сказал Райден. «Право. В то время как Сара и Дон сильно пострадали от взрыва в их школе, другие бомбы убили Лейна, Росса, Эйлинга, Паккарда и Шепарда», — сказал Бэтмен, заставляя их широко раскрыть глаза. «Последняя связь Шона с родителями исчезла», — сказал Бэтмен. «А как же Тальбот?» — спросила Мия. «Тальбот был убит вместе с женой и сыном в Белом доме в тот же день», — сказал Бэтмен. «Шон был уязвим, наверное, впервые в жизни», — сказала Чудо-женщина. «Его страх и ярость победили», — сказал Шао Кан. «Кара и другие пытались объяснить это, но в итоге оказались в стазисе», — сказал Бэтмен, прежде чем отключить силовое поле. «Право», — сказала Кара немного неуютно. «А что это за охрана такая? Он уже разгромил это место», — спросила Кара. «А ты не хочешь рискнуть со мной?» — спросил Бэтмен, заставив ее улыбнуться. «Мне нужно включить резервный генератор, чтобы Шао Кан и Оптимус были со мной. Остальные могут охранять вход в пещеру летучих мышей. Он в кабинете», — сказал Бэтмен. «Разве это не твое шоу?» — спросила Кара. «Разделение экономит время. А вы с Райденом лучше всего подходите для того, чтобы снять сторожевые башни», — сказал Бэтмен. «Что угодно», — спросила Кара, когда они направились к особняку. Кара и Райден легко сняли башенки, прежде чем приблизиться к учебному залу, но увидели, что под дверью стоит туман. «Простуда», — сказал Райден, заставляя остальных занять позицию, прежде чем Райден медленно двинулся, чтобы открыть дверь только для того, чтобы она была взорвана и заставила его ударить в стену, выбитую. «Вот дерьмо», — сказала Кара, прежде чем она, Мия и Чудо-женщина вбежали и увидели Саб-Зира и Гранди. «Саб-Зира», — сказала чудо-женщина. «Гранди, кара твоя», сказал Саб-Зиро. «Девушка-аватар», сказал Гранди, прежде чем броситься на нее, только чтобы она отошла в сторону. «Я буду честен, я всегда ненавидел зомби», сказала кара, вставая в боевую позицию. «Пропустить бой, а особенно я ненавижу тупых», сказала кара поверх поверженного тела Гранди. Райден вскоре проснулся и вошел, прежде чем сузить глаза за спиной кары. «О, ради всего святого», сказала кара, когда Гранди снова встал. «Райден», крикнула кара, когда она согнула пол, заставляя Гранди взлететь, прежде чем он бросился на него и вылетел из особняка. «Повеселиться», сказала кара. Чудо-женщина и Мия все еще шли против Саб-Зиро, прежде чем он заморозил их на месте. «Я ожидал большего», Саб-Зиро сказал, прежде чем кара использовала свою воду, чтобы разморозить их, но они оба были вырублены. Это было не очень приятно. «Куайлян», кара назвала его настоящим именем. «На войне не бывает ничего хорошего», сказал Саб-Зиро, прежде чем они заняли боевую позицию. «Пропустить бой, я подумал, что это немного согреет меня», сказала кара перед тем, как Райден прилетел. «Чего мне не хватает?» – спросил Райден, когда кара использовала свой земной изгиб, чтобы связать Саб-Зиро. «Ничего особенного. Где Гранди?» – спросила кара. «Невесомость на орбите», – сказал Райден. «Ты этого не сделал», – сказала чудо-женщина, прежде чем Бэтмен и Шаокан вошли. «Гранди-зомби, с ним все будет в порядке. Оптимус въезжает в пещеру. Скоро Шон узнает, что мы здесь», – сказал Бэтмен. Вскоре они спустились в пещеру летучих мышей. «Никогда не был в пещере летучих мышей. В любом случае, наша пещера летучих мышей. Должно быть, кара», пыталась сказать, прежде чем лифт открылся, показывая пещеру летучих мышей, которая была полным беспорядком, прежде чем Оптимус въехал и трансформировался. «Интересный», сказала кара, прежде чем они вошли. «Как тебе удалось что-то скрыть от Шона?» «Похоже, он действовал очень тщательно», Шаокан сказал, видя повреждения. «Я ввел свинцовый полимер, чтобы супермен и люди с рентгеновским зрением не смогли его увидеть. Кроме того, талисман имел барьер вокруг себя, чтобы помешать любому всаднику, независимо от его силы, почувствовать его», сказал Бэтмен, трогая стены, пока не нашел то, что искал. «Вот этот», Бэтмен сказал, прежде чем кара земля согнет стену, пока не будет замечена та, что выглядело как чемодан. «Так где же ты нашел эту штуку?» – спросила кара. «Это было нелегко. Первоначально он был во владении темного мага, который хотел шантажировать каждого всадника, чтобы тот служил ему. Но я, Найт Уинк и Бэтгерл добрались до него первыми, прежде чем он успел ими воспользоваться. К тому времени я уже согласился с тем, что оригинальные методы Шона приносят миру больше пользы, чем наши. Но в том случае, если он когда-нибудь станет мошенником, я не смогу сделать выбор в одиночку. Поэтому мне нужна была ДНК его ближайших союзников вместе с кодами Оптимуса», сказал Бэтмен. «Именно поэтому мы здесь», сказала чудо-женщина. «С моей корой, Мией и Оптимусом в стазисе и остальными, поддерживающими организацию первого порядка Шона, мне нужно было привести тебя сюда», сказал Бэтмен, прежде чем из-под земли появилось какое-то устройство. Большой шнур появился из земли, прежде чем Оптимус поместил его в затылок, в то время как другие положили руки на устройство, прежде чем камень треснул, открывая футляр с талисманом внутри. «Представьте себе, что эта монета размером с ладонь с лицом всадника на ней, милый», сказала кара, прежде чем пещера сильно затряслась, заставляя Бэтмена убрать футляр, прежде чем внезапно Чудо-женщина 2 и Черная молния влетели внутрь. «Вы», сказала Чудо-женщина, глядя на своего двойника. «Привет, Брюс», сказал Черная молния, прежде чем выстрелить в него. Кара немедленно земля изгибает стены, ударяя Чудо-женщину 2, заставляя ее стонать от боли, которая заставила ее хихикать. «Наша кара столь же самонадеянна», сказала Чудо-женщина 2, «и, вероятно, такой же горячий», сказала кара, прежде чем они заняли боевую позицию. «Пропустить бой, и еще кое-что, наша чудо-женщина выглядит намного лучше», сказала кара. Остальные шли против черной молнии, но, решив, что с него хватит, он послал электрический ток на всех, вырубив их, прежде чем все, что осталось, была кара. «Я не видел тебя здесь уже 3 года», сказал черная молния. «А боже, интересно, почему?» — саркастически заметила кара. «Эй, она сама виновата, что не согласилась с нами», сказал черная молния, прежде чем они заняли боевую позицию. пропустить бой, а Спарки делает 4. Со смехом сказала Кара. Бэтмен пошел проверить футляр, увидел, что он обгорел от удара черной молнии, и открыл его. «Черт возьми», — сказал Бэтмен. «Это талисман?» — попытался спросить Райден. «Он цел, но лазер поджарился. Даже с Лютером у нас нет ресурсов, чтобы починить его», — сказал Бэтмен. «Нам понадобится помощь», — сказала Кара. Тем временем во вселенной Прайм Шон и его команда создали устройство, необходимое им для возвращения остальных в их вселенную. «У нас все хорошо?» – спросил Шон. «Так хорошо, как мы никогда не будем. Я связан по рукам и ногам», – сказал Железный Человек. «В порядке. Барри завел эту штуку», – сказал Шон. «Я этим занимаюсь», – сказал Флэш, прежде чем побежать. «Платформа должна зафиксировать их подписи и вытащить их обратно», — сказала звуковая волна. «Ребята», — сказал Шон, прежде чем устройство начало действовать. «Железный человек выключил его», — сказал Супермен. «Держись». «Железный человек» сказал это еще до того, как попал под взрыв. Вскоре «Железный человек» появился в туннеле и огляделся. «Отличный. Не знаю, стоит ли мне поздравлять себя или дать себе пинка под зад», — сказал «Железный человек», прежде чем услышал голоса. «Лекскорп поставляет оборудование, но у нас не хватает персонала», сказал Лекс, заставляя Железного Человека следовать за голосом. «Клан Джокеров безрассуден, недисциплинированный», сказал Смертельный Удар. «Хаос, который они создают, полезен», сказал Лекс. «Нам нужно больше, чем пешки, если мы хотим уничтожить Крюгера», сказал Смертельный Удар, заставив Железного Человека нахмуриться. «Это все, что мне нужно было услышать», сказал Железный Человек перед тем, как влететь и попытаться взорвать их. «Вы сказали, что эта территория охраняется», закричал Смертельный Удар, не отвлекая его. «Лекс сказал, что я сбегаю за чем-нибудь, с удовольствием», сказал Смертельный Удар. «Пропустить бой. Честно говоря, я думала, что ты изменила Слейда», сказал Железный Человек, прежде чем Лекс вышел в костюме большего размера, чем у него. «Нравится, Тони, как и твой, только лучше и больше», сказал Лекс. «Это человек, а не машина», сказал Железный человек. «Пропустить бой. Это за то, что посадили меня в камеру на месяц», сказал Железный человек. «Сотовый?» спросил Лекс, прежде чем его осенило. «О, ты с Земли Прайм», сказал Лекс, сбивая его с толку. «Прошу прощения», спросил Железный человек. «Вольно, Железный человек», сказал Бэтмен, входя вместе с остальными. «Бэтмен, парни», сказал Железный человек. «Добро пожаловать во вселенную всего перевернутого», сказала Кара. «А», попытался сказать Железный человек. «Назад в пещеру летучих мышей». Шон и Диана сидели в пещере и осматривались, пока Шон рассматривал пустой футляр с талисманом. Он очень рисковал, возвращаясь сюда. «Почему именно сейчас?» спросила Диана, прежде чем Шон сунул руку в чемодан и застонал, прежде чем она потянула его назад. «Магия. У него есть оружие, чтобы использовать его против меня», сказал Шон, прежде чем впиться в нее взглядом. «Нам нужно смыть их прямо сейчас», сказал Шон. «Вернемся к героям. Ладно, давай починим этот портал и привезем сюда кое-что из нашего оружия, чтобы все исправить», сказал Железный человек, осматривая талисман. «И вернуться с подкреплением», сказал Райден. «Мы тоже могли бы», попыталась сказать Диана. «Времени нет», сказал Бэтмен, входя, и включил новости, показывавшие Шона в костюме. 3 года назад мой дядя сбросил бомбы на 3 особо ценные цели, что стоило жизни миллионам людей. Многие из них были моими друзьями и родственниками, включая школу моей сестры, которая погрузила их в кому. Тот, кто был подавлен чувством вины в той роли, которую он играл неосознанно, был доведен до безумия. Он стал агентом хаоса, враг мира и безопасности. Но теперь уже нет. Лидер повстанцев заплатит за свои преступления», сказал Шон. «О, мне не нравится, как это звучит», сказал Железный человек. «В 6 часов вечера по местному времени Бэтмена казнят на острове Страйкера. Да помилует Господь его душу», сказал Шон, прежде чем Бэтмен выключил его. «С получением помощи придется подождать. Спасение вашего Бэтмена только что стало главным приоритетом», сказал Бэтмен. «Это ловушка», сказал Шао Кан. «Конечно, это так», сказал Бэтмен. «Нам придется действовать осторожно», сказал Железный человек. «Каким образом, подлый?» спросила Мия. «Портал из сторожевой башни», сказал Железный человек. «Страйкер оснащен глушителями телепортации», сказал Лекс, показывая здание. «Но она покрывает только здание. «Нам просто нужно вытащить Бэтмена наружу», — сказал Оптимус. «Тебе нужно отвлечься, чтобы занять Крюгера», — сказал смертельный удар. «Предоставь это мне», — сказала Кара с усмешкой. «Я возьму телепорт. Я самый квалифицированный, чтобы работать с ним. Кроме того, поскольку моя встречная часть связана с Первым Орденом, как он называется, я могу проникнуть в их ряды», — сказал Железный Человек. «Я с тобой», — сказал смертельный удар. «Конечно, почему бы и нет», — сказал Железный Человек. Позже, забравшись на башню, Железный Человек сразился с Казиханой и его встречной частью и смертельным ударом установил реактор на взрыв и отправился за оружием, способным выстрелить лазером талисманов Шона для Лютера, который чувствовал себя ответственным за то, что случилось с его суррогатным сыном. Тем временем Бэтмен и Райден ждали, когда Кара отвлечет их внимание. Внезапно из океана на остров напали большие подводные звери, а Азула сказала, что иметь устройство, способное командовать животными, это потворство своим желаниям, сказала Кара, глядя на устройство у себя на руке. «Пошли отсюда», сказал Бэтмен, когда они пошли брать самоотвод у Бэтмена Прайма. Однако внезапно Найтуинг и Чунли бросились на них, и Чунли пошел за Бэтменом, в то время как Найтуинг напал на Райдена. «Привет, Брюс», сказал Чунли, пиная его в ответ. «Чунли, ты же знаешь, что Шон поступает неправильно. Это не он», сказал Бэтмен. «После того, что сделал Трэвис, мы должны были относиться к своей работе более серьезно. Мне не нравится то, что мы делаем, но кто-то должен защищать тех, кто не может защитить себя». Чунли сказал, что тоже встал в боевую позицию. «Пропустить бой. Ваше право, мы защищаем людей, которые не могут защитить себя сами. Но не так, как сейчас», — сказал Бэтмен. «Райден и Найтуинг продолжали сражаться друг с другом. Он взял тебя к себе и вырастил», — сказал Райден, прежде чем пнуть его в ответ. «Я понимаю, что он может быть немного серьезным, но вы изобиловали им для Шона», — спросил Райден, прежде чем Найтуинг успел пнуть его в ответ. «Я не Дик Грейсон». Найтуинг сказал, что собирается нанести удар, но Бэтмен остановил его. «Это Дэмиан Уэйн», — сказал Бэтмен. «Дэмиан?» — удивился Райден, поскольку Дэмиану в его вселенной было всего 9 лет. «Его сын», — сказал Дэмиан, прежде чем Бэтмен пнул его в ответ. «Но Шон всегда был мне больше отцом, чем ты», — сказал Дэмиан. «Ваше право, он был лучше к вам, но ты перестал быть моим сыном, как только убил Дика Грейсона. Он был моим сыном», — сказал Бэтмен, заставив его зарычать. «Это был несчастный случай», — завопил Дэмиан. «Пропустить бой. Мне очень жаль, Дэмиан», — сказал Бэтмен своему поверженному сыну. «Ты в порядке?» — спросил Райден. «Отпускать», — сказал Бэтмен, когда они двинулись дальше. Довольно скоро они вошли в то место, где держали Бэтмена Прайма, прежде чем Бэтмен 2 открыл двери. «Так вот из-за чего весь сыр-бор», — сказал Бэтмен Прайм. «То же самое я могу сказать и тебе, Бэтмен 2», — сказал, прежде чем Райден попытался взорвать их, но это выглядело силой, поскольку он был поглощен фиолетовым саваном. «Ворон Бэтмен 2», — сказал, прежде чем она появилась с красной кожей вместо бледной кожи из первичной вселенной. «Ты всегда быстро схватывал все на лету, но на этом все заканчивается», — сказал Ворон. «Пропустить бой. Извини, Ворон, но ты поблагодаришь меня за это позже», — сказал Бэтмен 2, прежде чем они с Райденом вынесли Бэтмена Прайма. Однако внезапно Супермен рухнул рядом с ними. «Брюс», — удивленно сказал Супермен, прежде чем занять боевую позицию. Райден и Бэтмен Прайм ушли, а Бэтмен 2 остался. «Кларк, ты же не хочешь этого делать», — сказал Бэтмен 2. «Но после того, что вытянул Трэвис, я поняла, что мы больше не можем сдерживаться. Шон был прав с самого начала. Возьмите одну жизнь, чтобы спасти миллионы, а может быть и миллиарды. У нас на руках невинная кровь», — сказал Супермен. «По твоему праву мы это делаем, но это не тот путь», — сказал Бэтмен, вставая в боевую позицию. «Пропустить бой. Извини, Кларк, но Шон не в себе», — сказал Бэтмен с криптонитом в руке, прежде чем бросить его рядом с собой. Шон схватил Диану за горло, прежде чем Шао Кан вскочил и ударил его молотком, заставив зарычать, прежде чем он увидел взрыв у тюремной стены, заставивший его нахмуриться, прежде чем появиться у стены и увидеть Райдена и Бэтмена 2 с Бэтменом Праймом на плечах. «Брюс, не заставляй меня делать это», — сказал Шон. «Шон, послушай меня, я понимаю, что ты злишься на то, что сделал Трэвис, но это неправильно», — сказал Бэтмен. «Возможно, но теперь люди действительно в безопасности. Я могла бы предотвратить то, что случилось с моими сестрами, спас Тилбота, его семью и команду моего отца от смерти, если бы я просто действовал раньше», — сказал Шон. «Преступление привело мою семью к Шону», — сказал Бэтмен 2, — «но это была не твоя кровь». Шон сказал, что собирается напасть. «Сейчас же», — закричал Бэтмен 2, когда они прыгнули и вскоре телепортировались прочь, заставив его широко раскрыть глаза, прежде чем посмотреть вверх. «Черт возьми», — крикнул Шон, прежде чем сесть на свой велосипед, который раньше принадлежал Лаба, прежде чем Шон убил его после того, как он попытался поймать его за вознаграждение от хаттов. Шон взлетел в космос к сторожевой башне, прежде чем она взорвалась. «А-а!» — в ярости завопил Шон. «Шон, ваше время истекло!» — крикнул Лекс по рации, заставив его широко раскрыть глаза. «А!» — сказал Шон, прежде чем полететь к источнику. Лекс после драки с Тейлором и Трависом был готов положить этому конец. Он увидел, что Шон идет прямо на него, и уже собрался выстрелить из талисмана, но тут появилась черная молния и разорвала его оружие в клочья, прежде чем Шон спрыгнул с велосипеда и уничтожил свой костюм. «Лекс», — Шон сказал, — что совершенно сбит с толку и озадачен тем, что его отец пошел против него. «Я не понимаю, Бэтмен, которого я получу, пойдет против меня, но ты научил меня всегда действовать, чтобы спасти жизнь», — сказал Шон. «Я так и сделал, но не так, как сейчас. Сынок, это не мир. Посмотреть вокруг себя». Лекс сказал, что заставил Шона сделать это, но тот застонал от боли, которую заметил еще до того, как схватился за голову. «Шон, Лекс уже говорил. А-а-а!» — крикнул Шон, когда струя черного дыма вырвалась из его рта и поднялась в воздух, который Первый Орден увидел и направился к ней. Вскоре Шон упал на колени перед Суперменом и его кузенами. Затем властная девушка схватила Лекса за горло. «И что же ты сделал?» — закричала энергичная девушка. «Ничего, клянусь, я не знаю, что случилось», — озабоченно сказал Лекс, прежде чем Супермен поднял его и отнес в крепость одиночества. «Позже. Чувствуешь себя лучше?» — спросил Супермен у Шона. «Тьфу, что, черт возьми, случилось?» — спросил Шон. «Ты нам скажешь? Все, что мы видели, это облако черного дыма и ничего больше, прежде чем ты потерял сознание», — сказал Люкан, незнающий. «А где Лекс?» — спросил Шон. «В стазисе». Все еще удивленный, он повернулся к нам. «Сказала чудо-женщина. Значит, нас двое», — сказал Шон, прежде чем все остальные собрались. «Повстанцы набирают все больше сторонников после того, что произошло на острове Страйкера», — сказал Шаакан. «Мы не должны допустить распространения этой грязи», — сказал Сактор. «Своеволие ведет к анархии», — сказал Райден. «Мы защищаем их, и все же они жалуются только из-за нескольких законов, которые мы приняли. Я так надеялась, что не буду этого делать», — сказал Шон. «Что делать?» — спросил Флэш. «Уничтожить Готэм и Метрополис. Будьте напоминанием о том, что происходит, когда вы встаете на сторону не тех людей», — сказал Шон. «Подожди, мы разрушаем города, которые поклялись защищать», — спросил Кунлаа. «У тебя с этим какие-то проблемы?» — спросил Шон. «Ну, да, это неправильно. Мы будем делать все, против чего выступаем», — сказал Кунлаа. «Ну и что, они должны были подумать об этом, прежде чем идти против нас», — сказал Кана. «Кроме того, это предотвратит любые дальнейшие мысли о восстании», — сказал Синдил. «Нет, это не так», — успел сказать Кунлаа, прежде чем Шон схватил его за горло и сильно ударил, вырубив. «Отведите его в стазис. У нас есть работа, которую нужно сделать», — сказал Шон, когда они все ушли. Все, кроме Флэша, Турака и Хэла Джордана, который теперь был желтым фонарем. «Он был прав. Это не то, на что мы подписались», — сказал Флэш. «Мы сделали свою работу. Мы ликвидировали преступность», — сказал Хэл. «Кунлаа не был преступником. Он был», — попытался сказать Флэш, — «в стрессовом состоянии. Он поймет», — попытался сказать Хэл. «Пойми что», — крикнул Флэш, заставив его вздохнуть. «Я позволил себе поверить, что мы делаем что-то действительно хорошее, но это не так. С меня хватит». Флэш сказал, что собирается уходить, но Хэл схватил его. «Что у тебя за желание умереть? Здесь ничего не сделано», — сказал Хэл. «Может, и не для тебя. До свидания, Хэл». Флэш сказал, что собирается убежать, но Хэл создал барьер. «Барри, не заставляй нас делать это», — сказал Хэл, прежде чем цепь обернулась вокруг него и ударила его в несколько стен, вырубив его. Вспышка увидел, что этот урок вырубил его. «Ваше право, мы должны остановить моего брата. Это на него не похоже», — сказал турок. «Право, есть идея, где найти Бэтмена?» — спросил Барри, заставив его ухмыльнуться. «Эй, я раньше с ним работал. Я знаю его лучше, чем кто-либо другой», — сказал турок. Между тем, Мия очистила свой клинок для следующего боя, прежде чем почувствовала чье-то присутствие и увидела вспышку и турока. «Мия, это ты?» — спросил турок. «Во плоти», — сказала Мия, пытаясь ударить их, но они увернулись. «А где Бэтмен?» «Наш Бэтмен», — спросил Флэш. «Куда-нибудь подальше, чтобы не быть убийцей», — сказала Мия, пытаясь снова их порезать. «Да ладно тебе, Мия, ты же знаешь, что не сможешь нас ударить», — сказал турок. «С чего ты взял, что я пытался это сделать?» — спросила Мия, заставляя его поднять глаза и увидеть потолок, прежде чем он рухнул на них. «Фу ты!» — закричал турок, прежде чем отпрыгнуть, пока вспышка была погребена под ним. «Надо думать быстро, чтобы быть быстрым», — сказала Мия, вставая в боевую позицию. «Пропустить бой. Хватит, Мия, мы здесь не для того, чтобы драться. Я должен выслушать нас», — сказал турок, заставляя ее посмотреть на него. Минуту спустя, Готэм и Метрополис станут историей, как только он закончит. «Тогда он отправится за твоей вселенной», — сказал турок. «Не могу поверить, что он это сделал. Это безумие», — сказал Железный Человек. «Мы должны остановить его», — сказала Чудо-женщина. «Это будет трудный бой, учитывая, с кем мы имеем дело», — сказал Райден. «Нет, я привел тебя сюда, чтобы забрать талисман, но это не помогло. Ты едешь домой. Тогда я уничтожу пространственный транспортер», — сказал Бэтмен 2. «Это его не остановит. Он просто сделает свой собственный за несколько часов», — сказала Кара. «Это поможет тебе выиграть время», — сказал Бэтмен 2. «Лютер пожертвовал собой. Мы не опозорим его своим уходом», — сказала Чудо-женщина. «У нас есть другая альтернатива. Мы приведем нашего Шона и закончим этот бой», — сказал Бэтмен Прайм. «Одного Шона в этом мире достаточно», — сказал Бэтмен 2. «Он не такой, как ты. Не позволяйте эмоциям затуманить ваши суждения», — сказала Чудо-женщина, прежде чем позади них прогремел взрыв и ворвались члены Первого Ордена. Люк Кейдж, однако, пошел прямо за Чудо-женщиной. «Кейдж, с чего бы вам подавать первый заказ? Это противоречит вашим убеждениям», — сказала Чудо-женщина. «Ты делаешь то, что должен, чтобы спасти жизнь», — сказал Люк, прежде чем они заняли боевую позицию. «Пропустить бой. В отличие от тебя и моего двойника, я не иду против своих убеждений», — сказала Чудо-женщина, прежде чем исчезнуть. Затем Чудо-женщина появилась на своем родном острове рядом со статуей. «Фемизикра, как я это сделал?» — пыталась спросить себя Чудо-женщина. «Я привел тебя сюда», — сказал Арис, появляясь позади нее. «Ты, у меня нет времени на твое вмешательство», — сказала Чудо-женщина. «Успокойтесь, пожалуйста, я только хочу поговорить», — сказал Арис, заставляя ее глаза сузиться. Вернувшись на базу, герои отбились от первого отряда, прежде чем все они были повержены. «Нам нужно переместить транспортер, пока он не повредился», — сказал Бэтмен 2 своей встречной части, которая кивает. «Обратно на остров. Я знаю о плане Шона, но это не новость», — сказала Чудо-женщина Арису после того, как он рассказал ей о том, что рассказали им Турок и Флэш. «Но ты знаешь, как он собирается это сделать?» — спросил Арис. «Нет, если бы ты не привел меня сюда», — Чудо-женщина сказала, прежде чем Арис создал проекцию ее народа, собирающегося на войну. «Нет, она не станет», — в шоке воскликнула Чудо-женщина. «Любовь может заставить людей делать то, что противоречит их принципам. Ты должен знать, например, ваша встречная часть, когда они впервые встретились, была против того, что делали всадники, прежде чем она увидела, что они принесли результаты, как и другие вовремя», — сказал Арис. «Зачем ты мне это показываешь?» «С помощью плана Шона ты восстановишь свою силу после конфликта», — спросила Чудо-женщина. «На короткое время. Но если этот план сработает, я буду бессилен вечно», — сказал Арис. «Я бы поблагодарил тебя за это, но я знаю, что это только для того, чтобы помочь тебе», — сказала Чудо-женщина. «Не совсем. На самом деле мы с Шоном были согласны во многих вещах до инцидента, который стоил жизни тем, кто был важен для него. Я не узнаю эту его версию», — сказал Арис еще до появления Ворона. «Желаю удачи», — сказал Арис, прежде чем исчезнуть. «Значит, Арис помогает повстанцам. Как стратег он не Афина», — сказал Ворон. «Твой взгляд выдает твою преданность, Ворон. Ты слуга Тригона, а не Шона», сказала чудо-женщина. «Неправильный. Шон убил моего отца в награду за мою преданность и дал мне частицу своей силы. Моя преданность ему вечна», сказал Ворон. «Пропустить бой. Слепая преданность — это нехорошо», сказала чудо-женщина. Внизу, в доках, чудо-женщина 2 приказывала своим собратьям-амазонкам быть готовыми к войне. «Мы выезжаем в течение часа», сказала чудо-женщина 2. «Диана», сказала чудо-женщина, привлекая ее внимание, когда она летела к ней. «Ваша армия отступит. Они не последуют за безумием Шона», сказала чудо-женщина. «Ты не имеешь надо мной власти. После того, как Травис чуть не убил близнецов, я поклялась, что больше не буду сдерживаться. Спасение жизни преступников, таких как Травис, только дает им больше шансов убить невинных людей, таких как они», сказала чудо-женщина 2. «Я понимаю твой гнев из-за того, что с ними случилось. Я действительно так думаю, но это не то, чего они хотели бы. Там, откуда я родом, они невредимы и вполне способны защитить себя и других, как призрачные всадники», сказала чудо-женщина. «Это хорошо для них, но этот мир нуждается в напоминании о том, кто здесь главный», сказала чудо-женщина 2, когда они приготовились драться друг с другом. «Пропустить бой, это должно закончиться сейчас», сказала чудо-женщина, подходя к своей прилавочной части. «Если бы ты был там, то сделал бы то же, что и я», сказала чудо-женщина 2. «Я знаю, что ты все еще любишь Шона, даже с тем, что он сделал, но ты же знаешь, что это не тот, кто он есть. Это не тот человек, в которого ты влюбилась, чудо-женщина», сказала, заставив ее нахмуриться, прежде чем вздохнуть, видя, что она была права. «Я знаю, но что еще мы можем сделать?» — спросила чудо-женщина 2. «Напомни ему, кто он такой», — сказала чудо-женщина. Тем временем герои пошли против первого приказа, но их было недостаточно, чтобы остановить атаку. «Назад в пещеру летучих мышей. Становится все хуже. Мы должны это сделать», — попытался сказать Бэтмен 1. «Как только я закончу, вы все отправитесь домой», — сказал Бэтмен 2, заставляя его нахмуриться, прежде чем подойти к нему. «Знаешь, я все понимаю. Как и ты, я тоже планировала тот день, когда Шон может потерять контроль, но без помощи ты умрешь, и мятеж вместе с вами», — сказал Бэтмен Прайм, заставляя его встать. «Тогда, может быть, такова моя судьба», — сказал Бэтмен 2. «Мы не верим в судьбу, Бэтмен». Прайм сказал, что идет к терминалу, пытаясь активировать шлюз, но Бэтмен 2 схватил его, и оба ввязались в драку. «Это мой мир, мой бой», — сказал Бэтмен 2. «Ты сделал это нашей борьбой, когда привел нас сюда», — сказал Бэтмен Прайм, когда они заняли боевую позицию. «Пропустить бой. Если мы закончим здесь, мы теряем время», — сказал Бэтмен Прайм, подходя к своей встречной части. «Это ошибка», — сказал Бэтмен 2. «Ты купил нас здесь, потому что у тебя была вера. Вера, мы поддерживаем ценности, которые вы отдали все, чтобы защитить. Так что доверьтесь нам, доверять себе, и давайте покончим с этим», — сказал Бэтмен Прайм. Это заставило его коллегу хорошенько подумать, прежде чем вздохнуть. «Вы совершенно не представляете, как этим пользоваться, не так ли?» — спросил Бэтмен 2, заставив его ухмыльнуться. «Я надеялся, что ты этого не поймешь», — сказал Бэтмен Прайм, прежде чем Бэтмен 2 активировал адвоката и начал передачу, когда появилось существо в белой броне. Минуту спустя, Шон из Universe Prime был проинформирован обо всем сразу после прибытия. «Нам нужно начинать. Невинные люди страдают или умирают», — сказал Шон. «Мы возьмем остальных, чтобы вы могли сосредоточиться на их Шоне», — сказал Бэтмен Прайм. «Нет, мы делаем это вместе, чтобы предотвратить новые разрушения и жертвы. Этот конечный персонаж будет сложным, так как, хотя мы знаем, чего ожидать от апокалипсиса, мы ничего не знаем об этом судном дне», — сказал Шон. «Побочный ущерб», — сказал Бэтмен Прайм. «Мне нужно форсировать бой в крепости», — сказал Шон, прежде чем повернуться лицом к Бэтмену 2. «Есть еще что-нибудь, что мне следует знать?» — спросил Шон, подходя к нему. «Я понимаю, что это не совсем точно, но хорошо, что ты вернулся», — сказал Бэтмен 2, заставляя его кивнуть. Между тем, герои все еще продолжали сражаться с Первым Орденом, но их число сильно сократилось. Райден 2 собирался разбить машину Железного Человека, но она внезапно взорвалась, заставив всех поднять глаза, увидев Шона Прайма, летящего к ним. «Довольно, Райден. Ваша задача защитить земное царство, а не убивать его невинных граждан», — сказал Шон перед тем, как выстрелить в него, но Шон отразил удар прямо в него. «Земное царство нуждается не только в защите. Ему нужны воины, чтобы атаковать своих врагов, прежде чем они нападут на нас», — крикнул Райден 2, прежде чем занять боевую позицию. «Пропустить бой. Перед насилием всегда есть мирное решение, Райден», — сказал Шон, прежде чем схватил его за голову и поглотил белым пламенем, заставив его застонать, прежде чем они остановились, и его глаза вернулись к своему обычному сиянию. «Так и есть восстановленный», — удивленно сказал Райден 2. «Тебя развратила темная магия». «Больше нет», — сказал Шон, прежде чем его сбил Синистра, который рассмеялся, прежде чем Хэл Джордан полетел рядом с ним. «Не так уж он и силен?» — спросил Синистра. «Прошу прощения», — сказал Шон позади него, заставляя его глаза расшириться, прежде чем он попытался использовать свое кольцо, но Шон схватил его руку и начал сжимать, заставляя его стонать от боли, когда его рука была раздавлена, прежде чем Шон взял свое кольцо и уничтожил его. Затем Шон посмотрел на Хэла. «Вот твой шанс сделать все правильно, Хэл. Я бы взял его», — сказал Шон, заставив его вздохнуть, прежде чем снять кольцо. Тем временем группа повстанческих войск бежала прочь от большой волны воды, которую создал Аква-человек. Однако внезапно она застыла, заставив его нахмуриться, прежде чем Шон поднял ее и с легкостью уничтожил. «Ты готов, Крюгер, взять на себя мощь Атлантиды?» Аквамен бросил вызов, заставив его ухмыльнуться под маской. «А да, мы, конечно, боимся». Шон сказал, что раньше на крышах зданий появились воины-амазонки во главе с обеими чудо-женщинами. «Огонь!» — закричала чудо-женщина Прайм, когда ее собратья-амазонки выпустили стрелы в воинов Атлантиды, создавших щит. Аква-человек зарычал, прежде чем броситься на Шона, который пнул его в ответ. «Тебя здесь не ждут!» — закричал Аква-человек. «Пропустить бой! Может быть, я и не нужен Артуру, но он явно нуждается во мне!» — сказал Шон, когда Аквамен и его войска отступили. Шон подплыл к обеим чудо-женщинам. «Шон, мы разбили их ряды, они отступают», — сказала чудо-женщина Прайм. «Отличный, как только их отбросит назад, нам понадобится помощь в спасении и восстановлении», — сказал Шон. «Мы разобьем легион как можно быстрее», — сказала чудо-женщина. «Ты всегда делаешь так, чтобы все выглядело просто, понимаешь?» — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Давай сначала разберемся с этим. Тогда скажи мне, как легко это выглядело», — чудо-женщина сказала, прежде чем внезапно появился конец и держал Шона, когда они врезались в три здания, прежде чем Шон бросил его на землю тяжело. «О боже, это будет непросто. Конечно, не такой странный, как Танос, но все же», — сказал Шон, прежде чем броситься вниз и подхватить его, прежде чем они оба появились в крепости одиночества. Конец отшвырнул Шона назад, прежде чем он встал и посмотрел на него. «Я, твой конец», в конце сказано. «Пропустить бой, конец не сегодня, а во», это звучало очень глупо, сказал себе Шон, прежде чем схватить конец и развернуться, прежде чем бросить его в призрачную зону. «Пока», сказал Шон, немного посмеиваясь, прежде чем стать серьезным, когда появилась его встречная часть в его черном пламенеющем состоянии призрачного всадника. «Я знал, что рано или поздно они пришлют тебя сюда. Тебе здесь не место», — сказал Шон 2. «Мой долг не заканчивается на досках моей вселенной», — сказал Шон Прайм. «Я защищаю этот мир», — сказал Шон 2, заставив его усмехнуться. «Ты называешь это защитой?» — спросил Шон Прайм. «Непослушные дети будут наказаны», — сказал Шон 2. «Дети, мы не боги, независимо от того, какой силой обладаем. Наша задача вести и защищать их, и ничего больше», — сказал Шон Прайм, прежде чем его визор в шлеме что-то уловил. «Кортана, на что я смотрю?» — спросил Шон через специальную связь со своим костюмом. Теперь он увидел черный саван вокруг своей части стойки, которая не была человеческой, не знающей. «Но эта энергетическая сигнатура действительно совпадает с данными из банков данных нашей вселенной», — сказала Кортана. «Какая подпись?» — спросил Шон. «Это не человек, но тоже с Земли, будто это зло», — сказала Кортана. «Подожди-ка, я уже чувствовал этот энергетический импульс раньше. Мне кажется, я знаю, что происходит», — сказал Шон. Шон внезапно схватил свою часть стойки за плечи и охватил руки белым пламенем. «Что ты делаешь?» потребовал Шон 2. «Освободить тебя от влияния худшего из худших», — крикнул Шон Прайм, когда он начал тянуть, и они оба закричали, прежде чем внезапно, как только Шон Прайм потянул достаточно сильно, он вытащил красную фигуру, которая была брошена в стену. «Привет, Мефисто», — сказал Шон самому дьяволу, который смотрел на него с жестокой ухмылкой на лице. «Я впечатлен. Как вы узнали, что я им манипулирую?» — спросил Мефисто, когда они обошли друг друга. 10 лет назад на моей земле ты сражался насмерть в смертельной схватке после того, как попытался сделать то же самое дерьмо со мной. Ты думал, что моя воля все еще была разбита после того, как моих родителей забрали. Я убил тебя честно и честно», — сказал Шон, заставив его зарычать. «Мы будем. Я не такой, как мой двойник. Я тщательно спланировал свое восхождение к власти через твоего двойника. Я манипулировал Трависом, чтобы он установил эти бомбы, убивая тех, кто был близок ему, и последнюю связь, которая была у него с родителями. Лютер должен был быть в Empire State Building, но его выследили, когда он помогал приюту для бездомных, а потом его сестры выжили из-за этой бесящей родословной призрачного всадника. У меня был бы идеальный контроль», — сказал Мефисто. «Значит, вы могли только высказывать предположения. Когда Лютеру удалось дозвониться до него, ты чуть не потерял контроль. Еще минута или около того с ним, и вы бы потеряли полный контроль», — сказал Шон, заставив его рассмеяться. «Да, но сейчас это не имеет значения. Теперь, когда я наконец свободен, я могу захватить этот мир теперь, когда твоя встречная часть ослаблена. И я сомневаюсь, что ты достаточно силен после всех этих драк», — сказал Мефисто. «О, вы были бы удивлены различиями между мной и моим коллегой», — сказал Шон. «Пропустить бой. Твое царствование окончено», — сказал Шон, заставляя его зарычать, и попытался броситься на него, но цепь была обернута вокруг него, заставляя его обернуться, и увидел Шона 2 с его пламенем, возвращающимся к первоначальному белому, прежде чем он бросил его в воздух, заставив его кричать. «Иди, чтобы, черт возьми!» Шон 2 заорал, швыряя его на землю и делая дыру, а Мефисто закричал, что его отбросили обратно в ад и на этот раз убили навсегда. Вскоре прибыли и другие герои. «Что случилось?» — спросил Бэтмен 2. «О боже, мне так много нужно тебе рассказать», — сказал Шон. «Позже. Первый орден был официально распущен после того, как выяснилось, что все они на самом деле находились под влиянием Мефисто и сдались властям. Оба Шона сумели вылечить близнецов из комы, в то время как Шон 2 будет предан суду за то, что произошло. Трависа, конечно же, вернули на первую вселенную, чтобы он вернулся в Аркхэм. Ты же знаешь, что это смешно», — сказал Шон Прайм. «А что такое?» — спросил Лекс. «Учитывая те же события, я, наверное, мог бы закончить так же. Мы никогда не знаем, на что именно способны», — сказал Шон Прайм. «Я надеюсь, что ради вашей вселенной вы никогда этого не сделаете», — сказал Бэтмен 2. «Хм», — сказал Шон, когда они уходили. «Просто имей это в виду», — сказал Бэтмен 2. «Да?» — спросил Шон. «Если что-то случится и ты потеряешь контроль, я иду за тобой», — сказал Бэтмен, заставив его рассмеяться. «Встань в очередь. Я почти уверен, что Тилбот получит удовольствие от этого», — сказал Шон, снова смеясь. В камере Шон 2 сидел в кресле, закрыв лицо руками и сожалея о содеянном. Пройдет много времени, прежде чем он простит себя за свои действия под влиянием самого дьявола. Гарем, Диана, Хавкгирл, Супергирл, Павергирл, Салла Йонис from Transformers Energon, Тула, Кида from Atlantis, Лививери, Харли, Пайсион Ивы, Старфири, Бладскфири, Бадгирл, Лейслане, Бладск Видов from Marvel, Рагуи from X-Men Evolution, Ян Грей from X-Men Evolution, Китте from X-Men Evolution, Сторм from X-Men Evolution, Китана from Mortal Kombat, Милина from Mortal Kombat, Яди from Mortal Kombat, Шейва from Mortal Kombat, Скарлет from Mortal Kombat, Юри from Street Fighter, Чунли from Street Fighter, Саммы from Street Fighter, Кара from The Legend of Kara, Ред Соня, Нарука from Naruto, Ерза from Fire Tail, Казихана from Секири, Юкари from Секири, Аайла from Star Wars, Шакти from Star Wars, Борис from Star Wars, Сусан from Fantastic Four, Април from TMNT 1987, Чол from Хера от Елдорадо, Сам Брыни from Gears of War, Витки Грим from Army Men Sargeas Heroes 2, Лори from Transformers Cybertron, Мусуби from Секири, Узуми from Секири Цуикуми, Сам from Total Space, Slaver from Total SPS, Alex from Total SPS, Donna from Total SPS, Brittany from Total SPS, Morrigan Insland from Sapsom, Katha Dukuisni from Batman Master of Batwoman, Zatanna from DC, Starlit from GIOS, Ladyai from GIOS, Tia from Yugiach, Serenita from Yugiach, Regina from Dinatrisis, Alexis from Yugiach GX, Delia from Pokemon, Karai from TMNT 2003, She-Hulk from Marvel, Hila from Marvel, Sif from Marvel, Drev from Secret Saturdays, Azula from The Last Airbender, Katara from The Last Airbender, Timari from Naruto, Tsunade from Naruto, Inher 30S Not 50S, Mira from Fire Tail, Sana from Fire Tail, Helen from The Incredibles, Violet from The Incredibles, Manitsa from Baravs Puthan, Yevi from Baravs Puthan, Ryovi from Bloodsk Lagan, Starsap Hiri from Justice League Dam, Chiitah from Justice League Unlimited, Suki from The Last Airbender, Tili from The Last Airbender, Mai from The Last Airbender, Yugita from Naruto, Fu from Naruto, Yumi from Tsadilyoka, Aelita from Tsadilyoka, Mia from Sekiri, Just Realizita Never Put Her In The Harem Till Enough, Karasuba from Sekiri, Tsukiyomi from Sekiri, Yomi from Sekiri, Akitsu from Sekiri, Hibiki from Sekiri, Hikari from Sekiri, Wasp from Yard Has Mikhtiest Herais, Viper from Yard Has Mikhtiest Herais, Yuni from The Last Airbender, Mercy from Justice League Unlimited, Ansksu Namun from The Mummy, Salter from Call of Duty Infinity Warfare, Katmatui from Justice League Unlimited, Yesitsa Drev from Marvel, Silk from Marvel, Vixen from Marvel, Глава 89. Глава 89. Подружка невесты. После всего этого кризиса в другой вселенной все, казалось, снова стало нормальным. Лекс вернулся в свою маленькую камеру, его пешки находились в стазисе. Ну, во всяком случае, большинство из них, небольшая горстка сумела сбежать до того, как их схватили. Такие как Красный Череп, Штормовая Тень Братства и несколько других, которым удалось спастись. Кроме того, один из вас был под впечатлением, что последняя глава была трехлетним пропуском времени. Я не должен был быть более конкретным. Событие в другой вселенной, которое дало Мефисто возможность взять под контроль двойника Шона, произошло 3 года спустя до настоящего времени. Однако теперь, хотя Диана была на ней, она отправилась во Францию, чтобы присутствовать на небольшом приеме в честь будущей королевы Касни. Причина этого заключалась в том, что Касния всегда была не в ладах с США, даже с Организацией Объединенных Наций. Легион не хотел совершать те же ошибки, что и первые две в прошлом, поэтому Диану послали присматривать за ней, чтобы помочь в дальнейшем развитии отношений с будущим правителем страны. У принцессы Адри была белая кожа, светлые волосы и голубые глаза, и для многих она была красавицей. «Прошу прощения», — сказал Шон позади нее, заставив ее моргнуть, прежде чем обернуться и улыбнуться ему. «Удивлен видеть тебя здесь. Обычно вы стараетесь избегать подобных событий», — спросила Диана, когда они обошли дом. «Обычно да, но в данном случае мне нужно убедиться, что все идет нормально. У Касней всегда были плохие отношения с Шайан. Я не хочу повторения с Легионом», — сказал Шон, прежде чем повести ее на танцпол. «И это все?» – удивленно спросила Диана, заставив его усмехнуться. «К тому же я проведу с тобой какое-то время», – сказал Шон, заставив ее захихикать, прежде чем над ними прогремел взрыв. «И этот момент испорчен», – сказал Шон, когда группа террористов напала на принцессу Адри. «Долой монархию! Свобода для Касни», – сказал предводитель, когда его люди сняли с нее телохранителей. Террористы уже собирались схватить ее, когда они оторвались от земли, заставив ее удивленно моргнуть. «Ты же знаешь, что такие люди, как ты, бесят меня больше всего», — сказал Шон, когда они с Дианой подошли к ним. «Легионер», — вожак завопил в шоке, прежде чем Шон швырнул его на землю и потерял сознание. «Ну, это было довольно интересно», — сказала впечатленная Адри. «Кто эти парни?» — спросил Шон, используя свою силу, чтобы связать их. «Если бы я догадался, что они мятежники. Не так уж много людей в точности похожи на Каснию, даже наши собственные люди по очевидным причинам», — печально сказала Адри. «В смысле?» — спросила Диана. «В отличие от большей части мира, Каснией правят такие короли и королевы, как Атлантида и Ваканда. Хотя недавний правитель в последнее время был под вопросом нынешним Кинг Ноабида», — обратился Шон к Адри. «Ничего особенного. Мой отец не совсем благоприятный правитель из-за его идеалов, разрушающих нашу экономику на протяжении многих лет», — сказал Адри. «К тому же теперь он выдал меня замуж по расчету, чтобы выбрать будущего короля для страны», — сказал Адри. «Дайна побудет с ней какое-то время. Я собираюсь проверить кое-какие зацепки», — сказал Шон, заставив ее кивнуть, прежде чем уйти. Несколько часов спустя, проведя с Адри целую ночь, Диана пришла в свою временную комнату и сняла туфли. «Ну, ты, кажется, в хорошем настроении», — сказал Шон, заставив ее обернуться и увидеть, что он сидит в кресле, заставляя ее улыбнуться. «У меня не всегда есть шанс быть нормальным человеком», — сказала Диана, прежде чем снять платье. «Истинный. Но я здесь не по этому поводу. Брюс звонил всего пару часов назад. Несколько часов назад был нанесен удар по небольшому объекту Star Labs силами коснейского спецназа», — сказал Шон, заставив ее нахмуриться. «Ты думаешь, за всем этим стоит Адри? Она не похожа на человека, который просто делает такие вещи. Она милая девушка, испорченный гнилой, может быть, но сладкий», — сказала Диана, снимая лифчик и трусики. «Я не говорю, что это она. Я просто нахожу странным, что именно поэтому она здесь. Один из ее людей крадет опасные технологии», — сказал Шон, прежде чем она поцеловала его, чтобы заставить замолчать и ухмыльнуться. «Как насчет того, чтобы поменьше болтать и немного повеселиться для разнообразия», — сказала Диана, заставив его улыбнуться, прежде чем он снял свою одежду. Диана улыбнулась, наслаждаясь видом его крепкого мускулистого тела. «Чего ты ждешь, принцесса? Приглашение?» — спросил Шон, заставив ее захихикать, прежде чем она встала на колени и обхватила грудью его твердый член, заставляя его стонать. «В последнее время нам не хватает времени побыть вдвоем», — сказала Диана, прежде чем начать лизать кончик, когда он появился из ее больших грудей. Шон ухмыльнулся и положил руку ей на голову, заставив ее улыбнуться. Затем Диана открыла рот, прежде чем положить его на кончик, заставляя Шона стонать, прежде чем он начал толкаться в ее рот, заставляя ее стонать вокруг кончика, наслаждаясь его вкусом, прежде чем она почувствовала, как он начал дергаться внутри, что заставило ее быстрее катать язык вокруг кончика, прежде чем он схватил ее голову и глубоко вошел в ее рот, заставляя ее глаза расширяться, прежде чем она застонала от блаженства, когда почувствовала его семя во рту, прежде чем она проглотила его. «Ммм, вкусно, как всегда», — сказала Диана, заставив его ухмыльнуться, прежде чем он потянул ее вверх, прежде чем она была вынуждена встать на четвереньки, и он поместил свой все еще эрегированный член между ее ягодицами, заставляя ее улыбнуться. «А теперь какую дырку мне выбрать?» — спросил Шон, чтобы подразнить ее, заставив хихикать, прежде чем отшлепать и заставить стонать. «Вот этот», — сказал Шон, вставляя себя в ее задницу, заставляя ее ахнуть от удивления. «Давненько я там не был», — сказала Диана сквозь стиснутые зубы, заставив его усмехнуться, прежде чем он начал толкаться в ее задницу, заставляя ее бедра хлопать по его талии. Диана стонала от блаженства, а Шон продолжал входить в нее, прежде чем наклонился вперед и схватил ее за большие груди, заставляя ее вздохнуть от блаженства. «Вернуть воспоминания?» — спросил Шон, заставив ее улыбнуться, прежде чем она поцеловала его. «Если ты имеешь в виду, когда у нас еще было больше времени друг для друга, то да, это так», — сказала Диана, прежде чем задохнуться, когда его левая рука оторвалась от ее груди и потянулась к ее киске, заставляя ее чувствовать себя в три раза лучше. «Ты не сдерживаешься?» «Да», — с блаженством спросила Диана. «Для тебя я не сдерживаюсь, так как ты можешь почти справиться с чем угодно», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться, прежде чем они поцеловались. Однако затем Диана почувствовала, как он дернулся внутри нее, прежде чем он начал входить в нее гораздо быстрее, заставляя ее стонать, прежде чем задохнуться от блаженства, когда он вошел в нее, заставляя ее стонать, прежде чем он положил ее вниз. «Хочешь еще?» — спросил Шон, заставив ее хихикнуть, прежде чем поцеловать его.